объявленного ее женихом и заманившего ее под предлогом осмотра будущей квартиры в какие-то номера, где несчастный полуребенок был им напоен и растлен. Причем он отказался жениться, ссылаясь на развратные наклонности своей невесты. Несмотря на полную правильность обвинительного приговора присяжных, союзником защитника обвиняемого, грязного чиновника комиссии прошений по бракоразводным делам Заводовского, выгнанного из товарищей прокурора Харьковского окружного суда за приглашение к себе на любовные свидания на официальном бланке жены арестованного им политического преступника, явился Дейер. С пеной у рта доказывал он, что дело об изнасиловании возбуждено судебной палатой неправильно, опираясь на то, что мать потерпевшей, по очевидному незнанию терминологии, описав фактическую сторону изнасилования, просила о наказании за обольщение. Не щадившие ругательных эпитетов против представителей власти всех степеней, Дейер, однако, охотно принял на себя обязанности первоприсутствующего особого присутствия по политическим делам в Сенате и проявил по ним такое черствое инквизиторство, что все порядочные люди в Сенате радовались, когда подобные дела, по тем или другим соображениям, передавались в военный суд, вообще гораздо более гуманный, чем суд господ сенаторов. Об этой передаче мог пожалеть исключительно господин Дейер, который приобрел привычку после каждого дела со смертными приговорами получать из Министерства юстиции крупную сумму для поправления своего драгоценного здоровья. Я живо помню его фигуру безобразного гнома в заседании по делу о приготовлении к убийству разрывными снарядами Александра III ранней весной 1887 года. Интимидируя подсудимых, он приказал им стоя выслушать длиннейший обвинительный акт. А когда подсудимый с невидимыми, но неизбежными петлями на шее, заранее приговоренные к смерти, сказали свои последние объяснения при судебном следствии, он, нервно вертя руками длинный карандаш, выразил желание пополнить эти объяснения некоторыми разъяснениями. И тогда между ним и подсудимый Гефтман, обвинявшийся в укрывательстве товарищей по заговору, миловидной и скромной девушкой, произошел следующий диалог. «Где вы учились?» «В Елисаветградской гимназии». «На чей счет? На казенный?» «Нет, на счет родителей». «А какой веры ваши родители?» «Иудейской». «Значит, евреи. А чем они занимаются?» «Коммерцией», — смущенно отвечает подсудимая. «Коммерцией», — язвительно возглашает Дейер, — «значит, гешефтом». Краска заливает лицо несчастной девушки, и она молчит. «Садитесь», — торжествующим тоном говорит Дейер и продолжает судорожно вертеть карандаш. «Ну вот и отлично», — сказал Ковалевский. «Ему я и поручу. А вам я должен высказать свое чрезвычайное удовольствие по поводу вашего подробного объяснения, представленного Сенату. Оно так разъясняет все вопросы, что я не могу себе представить, как можно кассировать это дело. На днях меня брат Евгений, мой сослуживец по суду еще с Харькова, спрашивает, увидев у меня дело с вашим объяснением, «Ну что, твой Кони?» А я ему сказал, «Мой моим и остался. Поскорее бы только сбить с плеч эту канитель». Я не знаю сущности доклада Дейера, потому что не был в заседании. Но знаменитое решение за номером 35 за 1878 год налицо. То решение, которое упразднило 576-ю статью Устава Уголовного Судопроизводства, вменило мне в вину точное исполнение ее указаний и установило нелепую практику, по которой суд, раз отказав в вызове свидетеля подсудимому, не может пересмотреть свое решение и отменить его по существу без всяких внутренних оснований. Трудно себе представить весь вред, который принесло действительному правосудию такое сенатское толкование, узаконяющее произвол суда и дающее ему возможность для сокращения судебного заседания отнимать у подсудимого то, в чем он иногда видит единственную возможность своего оправдания. Им была установлена целая категория свидетелей, которых судебная практика принялась называть